Глава первая. Пыхтящим паровозиком ворвавшаяся в мой кабинет вдовствующая императрица Мария Федоровна была в ярости. «Посмотри на это!» Трясущимися от гнева руками ткнула мне в лицо мятую газетную страницу с фотографией американского миллионера и его разодетой жены Трофея. «Не читали бы вы этих желтых газетенок, мама?» – вздохнул я. «Тоже мне светская хроника. Но откуда в Америке нормальный свет? Они же там без пяти минут дикари!» «Не прикидывайся дурачком!» — рявкнула на меня Дагмара. «Тише!» — улыбнулся я. «Я понимаю твое раздражение от того, что какая-то женщина носит подаренные тобой Елизавете серьги. Какая-то безродная дрянь! Как она смеет прикасаться к тому, что украдено у короны! Когда ее предки ковырялись в грязи, где им и было самое место, эти серьги украшали уши Анны Иоанновны!» «Да в курсе я!» — поморщился я. «Работа ведется. Мы вернули почти все. Хотя я хоть убей не понимаю пользы всех этих безделушек, не имеющих культурно-исторической ценности. Ну, носила императрица два века назад, ну и что? Очень дорого возвращать то, что растеклось по миру с треклятого острова оказалось. Да, деньги есть, но уже по 23 миллиона рублей смета получилась. Жаба душит страшно, это же чудовищная сумма, и она нифига не финальная». «А тебе и не нужно понимать», — высокомерно заметила Мария Федоровна. «Собственность короны – это собственность короны, и мы не имеем никакого права позволять безродным выскочкам осквернять их. Это же обыкновенная шлюха!» «Не, эта шлюха очень дорогая!» – не удержавшись, фыркнул я. Дагмара угрожающе запыхтела носом. «Говорю же, работа ведется!» – купировал я готовую прорваться истерику. Конкретно за эти серьги Кирилл разговаривал с мистером Винтерсом, кивнул на газету, не далее, как позавчера. Тот наврал, будто выкупил их с аукциона за 4 миллиона долларов, поэтому не может продать дешевле, чем за 6. «Какая отвратительная наглость!» — скривилась Мария Федоровна с отвращением на лице, скомкав газету. «Непростительная наглость», — уточнил я. «В ближайшие месяцы на предприятиях мистера Винтерса начнутся большие проблемы, и, полагаю, он проявит здравомыслие и станет более сговорчивым. А самого его начнут преследовать разного рода бытовые неприятности. Ну там, машина внезапно заводиться перестанет. Городской сумасшедший о страшном русском фамильном проклятии в лицо прокричит. В особняке произойдет небольшой пожар. Заболеет любимая собака». Лицо Дагмары, по мере моего монолога, вытягивалось от удивления. «А вы что думали, мама?» Развел я руками. «Он не один такой. Богачам в первом поколении очень приятно выкручивать мне руки, типа прогибают русского царя. Прогнул, значит, классный и вообще молодец. Как бы на равных со мной получается. Приходится тратить силы наших агентов на такую вот ерунду. Благо мужики с пониманием. Поэтому сами служебным рвением горят. Нельзя своего царя в обиду давать. Когда я говорю, работа ведется, значит, она ведется, как у нас и заведено, со всей широтой души и смекалкой. Не кричите на меня больше. Я от этого начинаю чувствовать себя дурным сыном. А я же совсем не такой». Порозовев щечками и смутившись, Дагмара выдала мне пряник. «Совсем не такой. О лучшем сыне я и мечтать не могла». «Засиделись вы во дворце», — ласково улыбнулся я. «Развеяться вам нужно. Вот». Открыв ящик стола, достал оттуда буклетик с кинематографической новинкой. «Смотрите, новейшее слово в кинематографии. Полнометражный фильм «Король всех зверей». Там о том, как русский кинорежиссер, собирающийся снять сказку «Красавица и чудовище» на экзотическом острове, нашел там исполинских размеров гориллу, которую привез в Москву. Сценарий, кстати, написан нашим Мишей. Empire State Building у нас нет, но МГУ чем хуже? Ну а пулеметная атака бипланами никакой военной тайны не откроет. Такие уже у всех великих держав есть, тоже мне секрет. Но вдруг чудовище взглянуло в глаза красавицы, и рука его не поднялась тронуть ее. И с того дня чудовище не знало сна и покоя, прочитала Мария Федоровна слоган. «Это что, и впрямь красавица и чудовище?» «Архетипический сюжет», — улыбнулся я. «Сходите с внуками и невесткой на премьеру, не пожалеете». «Миша будет рад», — умиленно улыбнулась успеху младшего сына Мария Федоровна. «А ты не пойдешь?» «А мне через полтора часа на Черное море нужно. Армейское добро смотреть», — изобразил я грусть. «Прямо по пути и посмотрю. Мне там кинопроектор устроили». «Армейское добро» в глазах вдовствующей императрицы более чем подходит под уважительную причину, поэтому дальнейших вопросов не последовало. Прихватив буклетик для более пристального изучения, и, оставив скомканную газетную страницу на моем столе в качестве напоминания, нафиг ненужного, но такая вот она, Дагмара, она покинула кабинет в прекрасном расположении духа. Вывалила с больной головы на здоровую и довольна. Успев до выхода из Кремля принять парочку министров с рядовыми отчетами и поставив пяток печатей с подписями там, где надо, я переоделся и на машине крышу убираем, чтобы наслаждаться летним солнышком и радовать взгляды встречных подданных. Добрался до окраин Москвы, где у нас расположена стоянка дирижаблей номер один. Конструкция спецборта претерпела изменения. Теперь его, как и другие дирижабли, заправляют относительно безопасным гелием. А сделанная из алюминия кабина жестко прикреплена к баллонам. Почти не трясет. Улучшились и ходовые качества. Более совершенные движки и винты позволяют путешествовать почти в три раза быстрее, чем раньше. Так-то и на самолете уже можно. Но эта технология толком не обкатана, а потому имеет склонность к аварийности. Незачем рисковать там, где в этом нет смысла. Пусть головастые мужи и энтузиасты-авиаторы вместе с армейцами сначала аварийность сведут к неизбежному минимуму, и только потом можно начинать выстраивать гражданскую авиацию. В уюте компактного кинозала, где мы расположились с Остапом, князем Кочубеем и Андреичем, полет прошел незаметно. Дядька у нас человек очень старого поколения, поэтому львиную долю фильма крестился, приговаривал «Страх-то какой!» Изрекал восхищенное «Ишь ты! Ловко как слепили!» на момент битвы Конга с динозаврами. И это Андреич, по сравнению с другими стариками империи, еще очень даже насмотренный, потому что со мной весь полный метр смотрит, а многих других из кинотеатров чуть ли не выносить приходится. Бледнеют бедолаги от избытка чувств. Благо, на каждом сеансе обязательно присутствует доктор. Но некоторое количество инфарктов все-таки случилось. Ничего не поделаешь, искусство требует жертв. Особенно урожайным получился фильм «Вий». Реально страшный. В отличие от советской версии из моей реальности, которую затачивали под просмотр людей всех возрастов, здесь такого не было. Закон о возрастном цензе для просмотра кино был своевременно принят парламентом и одобрен мной. Твердое 16+, без пошлятины, но с кучей монстров и угнетающей атмосферой. Настоящее испытание на храбрость. 2 месяца после премьеры газеты пестрели статьями о случившихся до и после показа курьезах и происшествиях. Именно тогда и появилась рекомендация для кинотеатров заиметь штатного доктора, а имена самих врачей появились в афишах и буклетах с гордыми надписями типа «Ни единого смертельного случая в карьере». Смертельными случаями мериться хозяева кинотеатров и киноделы не любят, а вот менее суровыми вещами очень даже. У каждого кинотеатра стоит щит со счетчиками упавших в обморок или сбежавших с сеанса людей. Нравится человечеству новая игрушка. На этой почве вырастают новые богачи, новые герои светской хроники, ломаются копья между поборниками старины и всего нового. Аристократия вслед за мной берет под патронаж таланты и вкладывается в новинку. А министерство, не без стимулирующего августейшего пинка, штампует профильные учебно-просветительские и социально ориентированные короткометражки. Все должно приносить пользу. Отчасти понимаю Петра Великого. Недаром указами да инструкциями всеобъемлющими фонтанировал, натурально походя на отца. Государство должно системно воспитывать народ, аки дитя неразумное, чтобы минимизировать количество проблем в стране. Это поодиночке, в кого ни ткни, обнаружишь умище да жизненный опыт изрядный. А когда в ход идут большие числа, такое порой обнаруживается да случается, что и не знаешь, рыдать или смеяться. Даже в моей реальности, в просвещенные, казалось бы, времена, так было. А чего уж говорить про ныне окружающий меня мир. С другой стороны, как бы грустно это ни звучало, в старом мире глупый человек мог себе позволить таковым прожить всю долгую жизнь. Инфраструктура и отлаженные механизмы во всех сферах общества этому способствовали, а здесь и сейчас откровенный идиот попросту до зрелого возраста не доживает, и как следствие средний условный IQ с определенного возраста выше, несмотря на отсутствие образования и маленький кругозор. К последнему, в отличие от первого, я последнее время начал относиться скептически. Не бесполезная информация в голове для жизни нужна, а конкретные прикладные навыки. Отдельной моей гордостью является мультипликация. По всей империи маленькие и большие подданные с открытыми ртами смотрят два готовых на данный момент альманаха русских народных сказок по 30 минут каждый. Их показывать бесплатно приезжают специально созданные экипажи. Пока, увы, картинка черно-белая, но, увы, это только для меня, другие-то и не знают, как оно может быть. Арисугави и другим нашедшимся в столице японцам недавно показал, и им понравилось настолько, что в Японскую империю был отправлен десант консультантов и оборудования. Интересно, быстро до аниме дорастут, или для этого будет нужно сбросить на них атомную бомбу? Фу, Жора, черному юмору бой! А еще у нас появилось самое настоящее радио. Централизовано в Москве и Петербурге, но подвижники из провинции не сидят на месте. И за личные средства, и некоторые налоговые преференции, потому что родина созидательные порывы должна поощрять, разворачивают в своих городках собственное радиовещание с местными новостями, песнями и чтениями вслух отечественной классики. Примерно такой же репертуар и в столицах, с поправкой на регулярные выходы в эфир меня и министров, обязанных лично разъяснять изменения в жизни империи. Мои личные эфиры более расслабленные. Я зачитываю вопросы из писем подданных, отвечаю на них и немного решаю добравшиеся до моей личной канцелярии проблемы. Людям нравится. Настолько маленького буфера между правителем и народом нигде в мире доселе не было. Ну, хороший царь, а кто иначе считает, тому по морде крепким пролетарским кулаком. С оборудованием пока не очень, приемников мало, и работают они через провода и розетки. В большинстве многоквартирных домов такие в подъездах висят, и от этого сами подъезды становятся местом сборов жильцов со всеми вытекающими, обрастают мебелью, цветочками и содержатся в чистоте. Себе-то под нос кто гадить станет? Только идиот, а такого быстро научат уважать окружающих. Компенсируется недостаток приемников трансляциями из мегафонов на фонарях. Этакая высокотехнологичная замена глашатаев, как окрестили новинку журналисты. Газетчики через свои общества и лоббистов жалуются, мол, убьет радио газеты. Но это они от страха. В реальности тиражи печатной продукции стабильно растут год от года вслед за увеличением грамотности населения и удешевлением производства. Газет теперь так много, что, прости господи, из них не только цигарки крутят, но и в отхожих местах используют. Горжусь таким достижением родины, как бы смешно ни звучало. Еще десяток лет назад о таком можно было только мечтать. Ладно, выбрасываем приятные мысли из головы и настраиваемся на многочасовое общение с погонами, мундирами да повышенную громкость вокруг. Благо приезд неожиданный, и никто многотысячных парадов в мою честь устроить не успеет. Планировать маленькую победоносную войну, которая, как водится, будет проводиться малыми силами и сугубо на вражеской территории, очень приятно. Такой забаве мы с генералитетом немного предавались, но с оговоркою, что мечтать не вредно. Готовиться надо к худшему сценарию. Это когда Вильгельм меня подло кидает, склонив к тому же и японцев. И России приходится воевать сразу на Востоке и Западе с подключением к кольцу врагов дополнительного участника в лице США. Да, турка сейчас деградирует не по дням, а по часам. Кайзер меня кидать не собирается. Америкосы совсем не те, чтобы на равных тягаться со старыми игроками. А по Японии уже три десятка памятников мне любимому стоят. А Георгий стал одним из самых популярных имен для мальчиков. Но если деньги есть, почему бы не развернуться на всю имперскую мощь? Когда-то у нас уже была Черноморская береговая оборонительная линия. Потребна она была, в числе прочего, для скорейшего замерения Кавказа, откуда многие десятилетия на наши земли набегали нехорошие товарищи, чиня разбой и убийства. Потом случилась Крымская война. За нею очередные геополитические сдвиги, и вышеописанная линия была демонтирована за ненадобностью. Ныне, помимо очевидного укрепления Крыма и береговых крепостей около крупных черноморских городов, мы укрепляем приграничные территории около Турции. Тем же самым заняты и турки. Граница в ходе Балканской войны слегка отодвинулась, но строить укрепления мы начали еще до этого, а двигать не стали. Теперь между нашими странами имеется весьма мрачная, безлюдная, многокилометровая пустошь, изрытая воронками. Для учебных стрельб пользуемся. Заодно транслируя турецким пограничникам «Блинная, ужом и вас!» Сегодня мы инспектируем линию укреплений, берущую начало у Батуми. Бункеры, огневые и наблюдательные позиции щедро раскинуты по гористой местности, и я не знаю, кем нужно быть, чтобы пытаться штурмовать их пехотой. Очень хорошо, что турки точно такими же неприступными считают собственные позиции. У нас-то есть открывашка к этой консерве, так что пускай враг спокойно закапывает в землю мегатонны бетонной стали, опустошая и без того хилую казну. Погрузившись во встретивший нас кортеж в компании десятков взволнованных генералов, мы прокатились до ближайшей крепости и часок побродили по укреплениям. Я не стеснялся замерять толщину стен рулеткой и даже лично стучал по показавшимися подозрительными сегментам кувалдой. Поверхностному осмотру подверглись и склады с выборочным осмотром придирчиво изъятого из мешков и ящиков добра. Пользуясь случаем, я велел примировать штатных крепостных котов. Мышей и крыс здесь нету, бдят пушистые стражи. Ерунда. На самом деле, ближайшую к точке прибытия всех инспекторов крепость проверяют регулярно. Поэтому и содержится она в образцово-показательном порядке. Но моя агентура густо рассыпана по всей линии обороны. Поэтому, проигнорировав приглашение посетить баньку да попировать, я велел кортежу направляться к крепости номер 3. Генералитет по ходу движения мрачнел. И не зря. По прибытии на место я кувалдой проломил кусок стены. «Бетон подвергся попилу», — констатировал я. «А что у нас по складам? И сдайте-ка на временное хранение табельное оружие конвою, уважаемые господа», — велел генералам и направился к ближайшему складу. «Ну что за люди? Если за год меньше троих высокопогонных на каторгу отправляешь, сразу же начинают воровать. Ничего, сейчас наведу порядок».